Глава 7. В недалеком прошлом. Первое и самое сильное потрясение было как гром среди ясного неба. Как взрыв. Бабах! Его последствия оказались необычайно жестокими. И их можно было ощутить почти физически. Как будто ты на бегу огибаешь угол здания, улыбаясь навстречу солнцу, и вдруг врезаешься прямо в стену. Еще совсем недавно мы обсуждали на берегу проект кулинарии, и моя обычная жизнь становилась гораздо счастливее, полнее и интереснее, и все это благодаря Эмме. Что же случилось потом? Неожиданно все было раздавлено, разбито как стекло, гладкое и блестящее в один момент и просыпающееся сквозь пальцы на пол острыми и злыми осколками в следующий. Всего одно мгновение, и вот уже на моей кухне сидела и внимательно разглядывала меня женщина из полиции. Она хотела, чтобы я все повторила еще раз. Все с самого начала. Но вся проблема была в том, что мне этого вовсе не хотелось. Только не это. Я закрывала глаза и видела все вновь. Алый цвет. И я совсем не хотела еще раз испытывать давление на грудь. Это странное ощущение, источник которого находился как будто бы вне моего тела, как будто меня вообще не было ни в этой комнате, ни на месте случившегося, ни во всей этой истории. Детектив-инспектор Мелани Сандерс прочистила горло. Я открыла глаза и перехватила ее взгляд, направленный на место возле окна. Она все еще ждала, а я все еще молчала. Так вот, что значит настоящее потрясение. Когда ты как бы оказываешься вне своего тела, когда ты наблюдаешь все как бы со стороны, а не проживаешь это, — размышляла я. Поверьте, очень неприятно вновь беспокоить вас, миссис Эдвардс, но мне надо обговорить с вами пару вещей. После этого инспектор Сандерс задала несколько вопросов, и я поняла. Она хочет, чтобы я еще раз рассказала ей все в мельчайших подробностях. И я, в конце концов, сделала именно это. Медленно вернулась в комнату, в настоящее, и еще раз повторила ей всю эту гребаную историю. Как все мы проснулись, необычно рано, из-за этих флагов. Часы на туалетном столике показывали 6 часов утра, а Бен уже стоял возле нашей кровати. «Мамочка, там возле нашего окна дядя с лестницей!» Рассказывая, я повернулась к окну на кухне и ясно представила себе, как тогда отдернула шторы наверху. Оказалось, что это был Алан, представитель нашего местного совета. Некоторые из украшений к ярмарке успели за ночь упасть. Я вспомнила, как помахала ему, будучи еще в халате, зевнула и подумала, что рядом с ним нет никого, кто подержал бы лестницу. После этого я тоже решила начать свой день пораньше, так что в 9 часов уже шагала по деревне и отмечала сделанное галочками в своем небольшом черно-белом планшете, радуясь тому, что погода, хотя и достаточно ветреная для палаток, была, по крайней мере, сухой. Я была счастлива. Я была абсолютно спокойна. Это я заставила их зафиксировать во время того самого первого допроса. Со мной все было в порядке. Я еще раз рассказала детективу-инспектору Сандерс, что ярмарка каждый год начинается в 2 часа дня, и меня в тот день волновал только конкурс по уничтожению рояля. Настоящий кошмар с точки зрения возможных травм. Наша страховая компания была от этого не в восторге, поэтому я заставила организаторов еще дальше отодвинуть ограждение, а в остальном все было прекрасно. «Так это была ваша идея, чтобы мисс Картер сыграла роль гадалки?» Инспектор Сандерс достала из сумки записную книжку и теперь просматривала свои записи. Книжка оказалась не похожа на маленькие и изящные блокнотики, которые видишь в кино. Она была довольно большой, такие обычно используют журналисты. «Да, послушайте, я все это уже говорила вашим коллегам вчера вечером. Я вообще не понимаю, почему все так интересуются этой палаткой гадалки. Ради всего святого, вчера была ярмарка, люди хотели веселиться. Это была просто уловка, чтобы собрать деньги на церковь». «Значит, предложение исходило не от мисс Картер? Вы в этом абсолютно уверены?» «Боже, дай мне силы. Что не так с этими людьми?» «Абсолютно уверена. Более того, ее пришлось уговаривать. Послушайте, Эмма — новичок у нас в деревне, и своим согласием оказала мне большую услугу. Она вообще не хотела этого делать, поэтому я вправду не понимаю этих ваших вопросов. Я посмотрела инспектору прямо в глаза. Это была просто глупость, чтобы немного повеселить публику. Если уж на то пошло, я хорошо понимала нежелание Эммы принимать в этом участие. Сначала она вообще наотрез отказалась, сказав, что все это поставит ее в затруднительное положение. Что гадание по руке и на чайных листьях среди друзей — это одно, но брать за это деньги... Она сдалась лишь тогда, когда я решила использовать ее же собственный метод убеждения. «Эмма, я тебя умоляю, смотри на жизнь проще. Никто не обратит на это внимания. Все делается ради церковной крыши». И последнее. Детектив Сандерс вновь обратилась к своей записной книжке, но на этот раз демонстративно, как актер, который изображает неуверенность. Я взглянула на часы, раздумывая над тем, когда появится Марк, и сожалея о том, что сама послала его за газетами. «Просто когда я просмотрела те записи ваших показаний, которые сделала вчера вместе со своими коллегами, я взглянула на дверь игровой комнаты. Она была прикрыта, но хотя я слышала, что там достаточно громко работает телевизор, я вдруг разволновалась, что Бен может нас услышать. Подошла к двери и закрыла ее, ощутив рукой неожиданный холод бронзовой ручки. И вспомнила то другое ощущение, которое все это время тщетно пыталась выбросить из головы. Ее тепло на моих руках, ее запах, ее текстуру. Мое желание убрать руку и в то же время понимание, что я не могу этого сделать. Не должна этого делать. Понимаете, для вас это, должно быть, стало настоящим кошмаром, миссис Эдвардс. Ужас. Но я не могу понять одну вещь. Тут офицер сделала паузу. Из ваших свидетельских показаний никак не следует, что вы закричали. Я имею в виду, позвали на помощь. Я отпустила дверную ручку и несколько раз вытерла ладони от джинсы. «У вас есть дети, инспектор?» «Нет». Она выглядела сбитой с толку. «А почему вы спрашиваете?» «Я не закричала, потому что на пороге стоял мой сын». Я продолжала вытирать руки от джинсы. Я попросила его подождать минутку. Он послушный мальчик и обычно выполняет мои просьбы. Но если б я закричала, он вбежал бы в дом, а ему всего 4. Детектив Сандерс попеременно смотрела то на меня, то в свою записную книжку. «А, ну да, конечно. Понятно. Это нечетко отражено в ваших вчерашних показаниях». Она еще раз проглядела свои записи, проводя ручкой сверху вниз по странице. «Вы сделали все, что смогли. Я ни в коей мере не предполагаю». Она как будто защищалась от меня, но ее голос звучал по-доброму. «Что ж, я думаю, это все». В этот момент я наконец услышала, как Марк поворачивает ключ в двери. Мы обе посмотрели в сторону прихожей, и когда он появился в комнате, выражение его лица изменилось с озадаченного на раздраженное. «Мы с миссис Эдвардс обсудили пару вопросов, но мы же уже занимались этим вчера. И много часов подряд. Моя жена совершенно измучена. Вы только посмотрите на нее. Она почти не спала». «Да, конечно. Я уже выяснила все, что хотела. Прошу прощения за это вторжение. И благодарю вас». Инспектор встала, спрятала записную книжку в сумку и заторопилась к выходу. Марк следовал за ней по пятам. Я слышала, как они о чем-то шепчутся, и ждала, пока дверь не захлопнется, и Марк не вернется на кухню. «Она — детектив-инспектор. А это значит, что это из отдела уголовных расследований, так? Марк, как ты думаешь, почему этим занимается отдел уголовных расследований?» «Не имею ни малейшего представления». А потом мы молча следили сквозь кухонное окно, как женщина идет не к полицейской машине, припаркованной на площади, и не к полицейскому оцеплению возле церкви, а по дорожке, ведущей к дому Эммы. «Может быть, мне стоит позвонить Эмме, предупредить, что к ней гости?» «Ни в коем случае. Думаю, что тебе следует сделать то, о чем я прошу тебя все утро. немедленно лечь в кровать. Я послушалась его и сразу пожалела об этом, потому что, как и ночью, ярче всего видела все, именно когда ложилась, словно сцена была отпечатана у меня на веках и ждала лишь, чтобы я закрыла глаза. Я всегда думала, что нормально отношусь к крови. Иногда у Бена случались кровотечения из носа, и эти потоки не волновали меня. Но сейчас все было иначе. И совсем не так, как показывают по телевизору. Не так, когда ты узнаешь лицо, глаза. Именно поэтому я сомневалась, что смогу заснуть, зная заранее, что в тишине и покое воспоминания оказываются самыми яркими. Ее тепло, ее запах. И, конечно, ощущение ее самой у меня на руках. Я размышляла о случившемся вчера и дважды выскакивала в ванную комнату, где меня выворачивало наизнанку. Из-за двери раздавался голос Марка, который спрашивал: «С тобой все в порядке, Софи?» «Конечно, со мной не все в порядке, Марк. Я видела самое страшное, что люди могут совершить друг с другом. И это были мои друзья и соседи. Как же со мной может быть все в порядке?» Я тогда вошла в комнату, веселая и расслабленная. Мой сын ждал меня на пороге, ничего не ведающий, невинный младенец. И я, Софи, женщина, якобы живущая в золотой клетке. Я вошла с улыбкой и увидела сцену, которую никогда, никогда никому не пожелаю увидеть. Ни своему сыну, ни своему мужу, ни даже инспектору полиции с ее неправильной записной книжкой и дурацкими мыслями обо всех нас. Это было просто нереально. А вот как это все выглядело. Ужасающе и нереально. Вчера в 19:00 мы отстали от расписания. Вечерние ярмарочные конкурсы задерживались, потому что Энтони Хартли не изволил явиться. И я помню, как была зла на него от того, что все остальные пришли вовремя, и в течение всего дня мы четко придерживались графика. Энтони — человек со странностями. Боже, был человеком со странностями. Но знаете, он мне нравился, даже очень нравился. Привлекательный мужчина, длинные светлые волосы и глубокие карие глаза, похожие на глаза ребенка. В этом-то и заключалась его привлекательность. Энтони окружала аура человека, так и не ставшего до конца взрослым. Когда в тот вечер Хартли пришли на обед с Эммой, я заметила, что ей они тоже понравились. Они очаровали ее своим нетрадиционным образом жизни, так же, как и меня. Джилл и Энтони жили скромно, но счастливо, в крохотном домике с двумя комнатами на втором этаже и двумя на первом. На первом этаже имелась пристройка, в которой располагалась ванная комната, а это значило, что было невозможно воспользоваться туалетом без того, чтобы все присутствующие об этом не узнали. Помню, как я впервые пришла к ним на ужин и с ужасом думала, что будет, если мне захочется пипи. Мне казалось, что все в доме меня услышат. Но у Джилл и Энтони была эта способность заставлять людей расслабиться. Они умели смеяться над собой. Что ж, теперь мне кажется, что у Джилл нет другого выхода. То есть, скорее, не было. Она уже многие годы была единственным кормильцем в семье, в то время как Энтони предавался мечтам. И в своих мечтах он видел себя то поэтом, то драматургом, то кем-то еще, в общем, творцом со степенью магистра гуманитарных наук. Поэтому Джилл оплачивала аренду жилья, в то время как Энтони лелеял свои мечты, о чем свидетельствовали горы книг, разбросанных по всему дому. Иногда их скапливалось так много, что между ними трудно было пройти. Хотя Джилл это совсем не напрягало. «Однажды он за все воздаст мне старицей», — обычно говорила она, — «когда напишет свой бестселлер». После этих слов они обычно заговорщически хихикали, не отрывая глаз друг от друга. В этом было столько неприкрытой сексуальности, что для человека со стороны это казалось выходящим за рамки приличия. Казалось, что Джилл постоянно в работе, в то время как Энтони постоянно пытается очаровать кого-то. Каждый раз, когда мы к ним приходили, нам предлагали обсудить нового писателя или философа, так что Марк возвращался домой, неодобрительно вздыхая. Но только про себя, черт побери. И если говорить на чистоту, то я завидовала их мечтам и простоте их жизни. Две комнаты наверху и две внизу. Так что вчера вечером, направляясь к ним домой, я улыбалась про себя, думая об Энтони, который непременно выигрывал все соревнования в кегле. Мне представлялась Джилл, светящаяся от гордости на заднем плане, которая подмигивает Энтони при вручении ему очередного кубка. Я думала о том, как им повезло, потому что их мечта отличается от нашей с Марком, с ее неподъемной ипотекой и кредитами, которые мужу придется выплачивать. А мне придется сидеть дома и увязать в этом доме все больше и больше, проживая свою идеальную жизнь. Итак, я оставила Бена на пороге, чтобы поторопить Энтони. «Бен, милый, постой здесь минутку. Я ненадолго». Когда они не ответили на звонок в дверь, я не придала этому значения, потому что Хартли проповедовали теорию открытых дверей. Я очень часто входила к ним, не пользуясь звонком. «Входите без всяких церемоний», — говорили они обычно. Я так и вошла, зовя их по именам. Если честно, мне никогда не нравилась эта идея с открытыми дверями. И я вечно боялась, что застану их в момент ссоры или, что еще хуже, в момент примирения. Именно поэтому я оставила Бена на пороге. Прошла через кабинет, в столовую и довольно громко позвала. «Энтони! Джилл! Вы куда подевались? Пора начинать игру в кегли! И все хотят знать...» А потом я увидела. Алый цвет. Яркий, раздражающий. Он был повсюду. Через всю стену шли капли крови, походившие на еще не высохшую абстрактную картину. А он лежал в большой и кошмарной алой луже и смотрел в потолок невидящими глазами. Мертвый. Возможно, инспектор была права. Любой нормальный человек на моем месте позвал бы на помощь, закричал бы. Но я могла думать лишь о том, что Бен не должен этого увидеть. Я зажала рот руками. Крик звучал только в моем воображении. Я даже не проверила его пульс. Просто прошла на кухню. Не знаю, почему в тот момент не подумала о мобильном. Перед глазами у меня почему-то был телефон на кухонном столе. «Быстрее к телефону, Софи! Быстрее к телефону!» Вот и все, о чем я в тот момент думала. А потом... Потом я увидела ее, сидящей на полу, прислонившись спиной к буфету. Она тоже смотрела ничего не видящими глазами. Кровь лилась у нее из раны на животе и по волосам. Она повернула глаза в мою сторону. И больше ничего. Только глаза. А кровь все продолжала течь. Густая, теплая, алая. Я изо всех сил пыталась зажать рукой рану на животе, пыталась остановить ее. «Боже, прошу тебя, пусть она остановится». Я слишком боялась трогать рану у нее на голове, потому что ее края очень широко разошлись. Там виднелось что-то белое и отвратительное, словно ее мозг вытекал сквозь череп. А так как теперь из-за Джилл я не могла дотянуться до телефона, то вспомнила о мобильном в кармане своей куртки. Я не знала номера дома, так что мне пришлось описать горшки с петуниями перед ним. «Торопитесь! Вы обязаны поторопиться!» И лишь потом я позвонила Марку. «Бен стоит на пороге. Дома Энтони и Джилл. Тебе необходимо прийти, Марк, немедленно. Это просто кошмар. Уведи его. Не позволяй ему войти в дом. Что бы ты ни делал, не позволяй ему войти». Все остальное происходило как в густом тумане. Позже записи телефонных разговоров показали, что я еще дважды звонила в экстренные службы, что кто-то пытался объяснить мне, как я должна помочь Джилл, но я ничего этого не помню. Все, что мне запомнилось, — это сюрреалистическое смешение красок, привычных и мерзких. Знакомые оранжевые кофейные чашечки, аккуратно стоявшие на полке, и тепловатая, отвратительная влажность на руках. Я все давила и давила на рану изо всех сил — и ждала. И все это время Джилл пристально смотрела мне в глаза, держа в руке большой нож. И вот еще что. Руки у меня были все в крови.